Аппи сразу же протрезвел. Он собирался почти всех рабов посадить на землю. И это должно быть только началом будущего братства. Но как все оказывается сложно и запутанно, когда приглядишься попристальнее. Среди самых сильных и здоровых рабов полно неисправимо испорченных. Всю жизнь их били, чтоб работали, не смели передохнуть, не жалели себя, и вбили в них такую ненависть к труду, что охотнее сдохнут с голоду, чем добровольно пошевелят пальцем. Никакими уговорами, обещаниями их не проймешь. Таким землю? Большинство рабов еле себя таскают, истощены. Эти просто с землей не справятся, если даже и захотят. Выходит, только горстку рабов, сохранивших силу и какую-то добросовестность, можно наделить землей. Ну и тут сомнения. Давать им хорошую землю или ту, что похуже. С плохой земли эти лучшие работники будут получать и плохой урожай. Много ли с них возьмешь тогда? А отдать им лучшие поля, а самому возиться с плохими работниками на плохой земле уж совсем глупо. Аппи колебался и ничего не предпринимал. Зато Лукас действовал. Он требовал, чтобы надсмотрщики не свирепствовали без нужды. Каждый раб мог теперь пожаловаться на них хозяину. «Бог требует хозяин, люби своих рабов, рабы обязаны любить своего хозяина», — внушал новый управляющий. Жалобы рабов до Аппи не доходили, от имени хозяина их разбирал Лукас. Он помнил, что сам когда-то был рабом, каждую жалобу разбирал по совести, обидчиков не щадил. И надсмотрщики начали остерегаться, не пускали в ход палки и просмоленные веревки, не подгоняли рабов. А рабы вместо благодарности стали хуже работать, все чаще и чаще вели себя нагло. Лукас, хороший врач, горячий проповедник Слова Божия, оказался плохим хозяином. Еще немного, и все начнет трещать и разваливаться. Аппи очнулся и решил вмешаться, пока не поздно. Он отобрал молодых рабов, выделил им землю, разрешил брать в жены рабынь. Для остальных он вернул прежние строгости. Палки и просмоленные веревки снова заработали по тощим согнутым спинам. Аппи ждал, что Лукас возмутится, готовился к крупному разговору. «Согласен слушать твои советы, но от помощи уволь». Лукас, бывший раб, был бестолковым хозяином, но никак не глупым человеком. Он и сам понял, что заигрался с рабами. Аппию не пришлось убеждать его, напротив, опомнившийся Лукас вознегодовал. «Неблагодарные, вы забыли, что всякая власть от Бога. Кто не слышит слово Божие, того вразумит палка». И странно, Лукас упал в глазах Аппи, не столь уж и мудр на поверку, он Аппи прозорливее. Среди полей стали расти хижины, крытые камышом. В них жили те, над которыми не висела палка надсмотрщика. Каждый из рабов теперь мог заслужить такую свободу, стоит лишь войти в доверие к хозяину. А через несколько лет большинство осядут на землю, обзаведутся семьями. Надсмотрщики будут не нужны, крики избиваемых умолкнут, ни у кого не появится желание бежать, кресты с распятыми телами не вырастут больше вдоль дорог. Это ли не новая жизнь? В те дни Аппи тихо торжествовал и как никогда верил в «люби ближнего своего». Но это покойное торжество длилось недолго. Земля, переданная рабам, стала рожать куда меньше, чем прежде. Не получалось ли, что раб без палки – плохой работник? Нет, рабы, надельщики трудились, не жалея сил. Однако большинство ковыряло землю мотыгой, нельзя же вместе с землей подарить каждому еще пару валов. Да и какой смысл при малом поле держать валов? Они просто сожрут жалкое хозяйство раба. Земля, словно рубище нищего, заплата к заплате, в нее вколачивалось много сил, а половина, которую получал с земли Аппи, была таща. И, как всегда, ожидались купцы, с которыми торговали еще отец и дед Аппия.